Итак, если ни горе, ни радость, ни удача, ни неудача, ни здоровье, ни болезни, ни счастье, ни несчастье, ни голод, ни сытость, ни жизнь и ни смерть не могут лишить осознания близости владыки, то путь найден. Неизменяем владыка, и близость его неотъемлема, но лишь при условии, если осознается она поверх всех приходящих явлений, поверх всего и чего бы то ни было, происходящего с человеком во всех его оболочках и даже в самом его сознании. Ибо и сознание – это тот же поток приходящих явлений, потому ярое утверждение невидимого присутствия перед лицом всех и всяких жизненных условий будет утверждением истины. К тому и даются испытания, чтобы, вопреки очевидности, дух человека действительностью жил, а не майей. Майя трехликая, майя плотная, майя тонкая, майя ментальная. Все три они ложны, ибо являют собою ложь очевидности и заслоняют мир истинно сущего. Если силы находит в себе человек перед лицом ярой майи сказать «отступи», значит, не побежден его дух, значит, возможно освобождение, значит, свет, но не тьма, в нем сильнее. Отбрасываются все соображения, все мысли, все чувства, вся логика обычного мышления, и, вопреки всем доводам интеллекта, говорит себе ученик: «Близость твою утверждаю, владыка, твой свет противу всего, что во мне и вовне затемняет его, отрицает его и доступу света мешает. Близость свою утверди, мой владыка, в сердце моем, раскрытом навстречу тебе. Ты думаешь, что надо делать то или это, хлопотать о том или о сём, и мысли свои и сердце свое вкладывать в явление жизни, занимая ими все сознание. Но этого ничего не надо. Это самость. И земной человек так мыслит в тебе. Обо мне надо мыслить, и мне сердце отдать, а остальное приложится явно. Ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Сказано было давно. Неужели еще не уразумели?